Я открыл глаза. Темноту разбивал дрожащий огонек, по стенам и потолку метались тени. Ночь еще не закончилась. Большая стеариновая свеча, стоявшая на столе, сгорела только наполовину. Пахло горячим воском и теплой шерстью от пледа. Левая рука затекла, пальцы правой коченели от холода. В тишине вызывающе громко тикали часы и шумел ветер за окном. Хел тоже проснулась, я понял это по ее дыханию и напряжению, исходящему от ее застывшего тела. Еще несколько минут мы лежали, не шевелясь, обессиленные, выжатые до последней мысли, собирая в себе силы и волю к жизни. Наконец ученица дернула браслет, скрепляющий наше запястье, освободилась и начала выбираться из постели. «Извини», — сказала она уже в дверях, навалившись плечом на косяк, — «я чуть все не испортила. Тогда, после клуба». «Ты учишься? Ошибки естественны?» «Это не ошибки. Это...» «Иногда на меня нападает желание увидеть что-нибудь жестокое, неправильное. Нечто вроде...» — она невесело усмехнулась. «Мозгового зуда. Я не могу с ним справиться. Поэтому я всегда рядом. А если я не хочу с этим справляться?» Хел подождала ответа, но так и не услышав его, побрела на кухню. Включила свет и начала греметь посудой. Излишне шумно и эмоционально. Я тоже поднялся и, не торопясь, пошел к ней. Девушка наливала себе кофе и жевала печенье. «Хочешь?» — спросила она с набитым ртом и показала мне открытую пачку. «Нет, спасибо». Я сел на стул и продолжил наблюдать за ней. Хел вытащила из холодильника тарелку с заранее приготовленными бутербродами, банку оливок и снова повернулась ко мне. «Точно не хочешь?» «Точно. И тебе не советую». «Почему это?» Она нахмурилась, потом проследила за моим взглядом, устремленным на стеклянную миску, куда она вывалила содержимое банки, и, вскрикнув, отбросила ее в сторону. Та угодила на стол, и из нее вместо оливок посыпались зеленые, тускло поблескивающие глаза с красными зрачками. Одни уставились на перепуганную девушку, другие тупо таращились в потолок. «Мэтт, что происходит?» — воскликнула Хел с неподдельным ужасом. «Это что, сон? Мы еще во сне? Но я же... Ты вывел нас? Все должно было закончиться!» «Значит, не закончилось». Бутерброды на тарелке рассыпались сухими крыльями мертвых бабочек, из опрокинутой чашки с шелестом хлынул поток черных муравьев. Девушка шарахнулась от стола и посмотрела на меня расширившимися, потемневшими глазами. «Ты не пошел в ванну. А ты говорил, что всегда отдыхаешь в воде. Значит, ты знал? Ты сам все это подстроил?» Ее голос сорвался на крик. В ответ пол угрожающе заскрипел под ногами. Раму окна перекосило, а чернота ночи с той стороны вдруг начала просачиваться в щели и потекла на подоконник, словно весь мир за стеклом оказался утопленным в смоле. Доски потолка стали лопаться, из рваных дыр посыпались опилки и дохлые мухи. В воздухе начал разливаться запах разложения. Хел не выдержала и упала на колени, закрывая руками голову, чтобы защититься от искажающейся реальности. Нет ничего хуже, когда привычные, уютные вещи, символы защищенности и уверенности, выворачиваются наизнанку и превращаются в пугающую карикатуру, а надежный дом медленно и неспешно проваливается в черный иррациональный ужас. Я поднялся со стула, который тоже приобретал черты какого-то хищного насекомого, и наклонился над девушкой, сжавшейся в комок. «Страшно?» «Да», — выдохнула она едва слышно. «Очень». «Им тоже было страшно и больно. Туану, Никасу, Киуте, мне. Вспомни об этом в следующий раз, когда захочешь напугать или причинить боль. Вспомни этот страх». «Я поняла. Не надо больше, пожалуйста!» Я выпрямился, опустил ладонь на ее голову и открыл глаза. Рядом с громким всхлипом подскочила на постели Хел. Рывком отстегнула браслет, встала с кровати и, не глядя на меня, вышла из комнаты, спотыкаясь. Сдернула куртку с вешалки, хлопнула сначала дверью в коридоре, затем входной. Ушла. И мне было понятно ее желание побыть одной. Невольно вспомнился мой первый сон. Недостроенное здание. Свирепый ветер раскачивает стрелу крана, мотает обрывки проволоки. Человек, висящий в дыре между перекрытиями верхнего этажа, из последних сил цеплялся за тонкий провод. По изрезанным ладоням течет кровь, белое лицо искажено болью и ужасом. Феликс в оранжевом комбинезоне строителя, наклонившись над проломом, с интересом смотрит на жертву, а та все быстрее соскальзывает вниз. Вряд ли я смогу забыть когда-нибудь. Хотя одно время очень старался.